Но совершенно неожиданно девочка приподнялась и отодвинулась от него. «Не могу, а хрипло», — сердито заявила она. «Недавно сама госпожа за нами присылала, а я все же петь не стала». Лингуань выпрямилась и села. Только теперь, внимательно присмотревшись к ней, Бао Юй узнал, что это та самая девочка, которая недавно в саду под кустом чертила на земле иероглиф «Цян» — «Роза». Бао Юй не привык к такому пренебрежению. Он смутился, покраснел и, мысленно обругав себя за робость, покинул комнату. Бао Гуань, не поняв, что произошло, бросилась к нему с расспросами. Бао Юй рассказал ей все, как было. «Это пустяки!» — рассмеялась Бао Гуань. «Подождите немного. Сейчас придет господин Цзя Цян. Уж он-то заставит ее спеть». «А где он?» — спросил Бао Юй, которому от слов девочки почему-то стало тоскливо на душе. «Не знаю», — ответила Бао Гуань. «Он только что вышел». Видимо, Лин Гуань опять чего-то захотелось, и он пошел доставать. Бао Юю это показалось чрезвычайно странным. Он постоял немного, и действительно вскоре Цзя Цян явился. В руках его была клетка, в которой был устроен небольшой помост наподобие сцены, а на нем сидела птичка. Радостный и оживленный Цзя Цян спешил к Лин Гуань, но, столкнувшись с Бао Юем, вынужден был остановиться. «Что это за птичка?» — спросил Бао Юй. «Яшмовый хохолок», — с улыбкой ответил Цзя Цян. «Она ученая, умеет держать в клюве флажок и выделывать разные фокусы». «Сколько ты за нее заплатил?» — поинтересовался Бао Юй. «Один лян и 8 цяней серебра». Цзя Цян попросил Бао Юя немного посидеть, а сам отправился в комнату Лин Гуань. Бао Юй в одно мгновение забыл о цели своего прихода. Ему во что бы то ни стало захотелось посмотреть, что будут делать Лин Гуань и Цзя Цян. Он осторожно приблизился к двери. Цзя Цян вошел в комнату и, обращаясь к Лин Гуань с улыбкой, промолвил: «Посмотри, какую я принес тебе игрушку!» Лин Гуань приподнялась на подушке и спросила: «Что там такое?» «Купил тебе птичку», — объяснил Цзя Цян. «Теперь ты каждый день можешь с нею забавляться, все-таки веселее. Вот погляди, я покажу тебе, какие она умеет выделывать фокусы». Он взял горсточку зерна и подразнил птичку. Та вскочила на помост, начала смешно кривляться и размахивать флажком. Сбежавшиеся в комнату девочки-актрисы покатывались со смеху. И только одна Лин Гуань по-прежнему оставалась хмурой и недовольной. Два раза усмехнулась и вновь опустилась на подушки. Цзя Цян растерянно улыбался и спросил, понравилась ли ей птичка. «Мало того, что нас заперли в этой тюрьме и заставляют учиться гримасничать, ты еще притащил птичку, которая гримасничает», — вспылила Лин Гуань. «Ты принес ее, чтобы над нами поиздеваться и показать, кто мы такие. И еще спрашиваешь, понравилась ли она мне». «Как я мог оказаться таким глупцом?» — воскликнул Цзя Цян. «Я истратил на эту птицу почти 2 ляна серебра, исключительно ради того, чтобы как-нибудь тебя развлечь. Мне и в голову не пришло, что ты так истолкуешь мой поступок. Ну ладно, я выпущу ее на волю, только не сердись». С этими словами он выпустил птичку, а клетку сломал. «Птица не человек, но у нее есть свое родное гнездышко. Разве можно из птицы делать глупое развлечение? Сегодня я опять кашляла кровью, и госпожа велела, чтобы ты позвал доктора и расспросил, что делать дальше. а ты пропал.